«Товарищи», — обратился майор, — «никто из вас не видел здесь коробки с противоветровыми спичками?» Домой Юрий Алексеевич возвращался поздно, задержался у полковника Бирюкова, где подробно изложил содержание проведенных им следственных действий. Самым существенным, пожалуй, было то, что в коробке противоветровых спичек не хватало ровно 5 штук. Спички были похожи на обнаруженные у Палтусовой губы. А когда капитан Корда совершенно случайно заглянул за дверь котельной, он нашел круглый медный шар. В него ввинчивалась ручка с ребристой поверхностью. Другой конец ручки тоже имел резьбу, что позволяло предполагать наличие второго такого шара, словом, это была самодельная гантель весом 6 килограммов, без второго шара. Она и послужила орудием убийства. На поверхности шара эксперты нашли следы человеческой кожи и волос. Это уже было кое-что, но тем не менее не отвечало на вопрос, кто убил и почему. Шел уже 10-й час вечера, когда Леденев в дурном расположении духа возвращался домой. Вечером это время можно было назвать лишь относительно, так как солнце лишь потянулось ближе к горизонту и продолжало заливать светом разбросанные по сопкам и берегу залива разноцветные дома Поморска. Леденев открыл дверь своим ключом, чтобы не беспокоить жену. Но Вера Васильевна обычно слышала, как входил Юрий Алексеевич, и спешила в переднюю. На этот раз никто Юрия Алексеевича не встретил, и он решил, что жены нет дома, разулся и прошел в комнату. Тут-то он увидел Танечку Яковлеву с опущенной головой, лицо закрыто ладонями, и жену. Она смотрела на соседку, и в глазах ее были и страх, и жалость, и сомнение. На звук открываемой двери Вера Васильевна обернулась, увидела мужа. «Юра», — сказала она, — «наконец-то». Таня встала, отняла руки от заплаканного лица и вновь закрылась. Плечи ее вздрагивали. «В чем дело?» — спросил Леденев. «Случилось что?» Вера Васильевна подошла к нему и, взяв за лацкан пиджака, подвела к жене старпома. «Вот», — сказала Вера Васильевна, — «она тебе расскажет сама. Говори, Таня, все говори, не бойся». И Таня, плача, заикаясь, бессвязно повторяя отдельные фразы, начала рассказывать. Позавчера она условилась с диспетчером торгового порта под Пасковым прийти к нему на квартиру, чтобы взглянуть на заграничную шубу. Ее она хотела приобрести у диспетчера для учительницы, своей подруги по школе. Подпасков встретил ее весьма любезно. Он вообще стал человеком в высшей степени обходительным. Показав шубу и назначив цену, диспетчер достал бутылку шампанского и предложил обмыть сделку. Яковлева заколебалась было, но потом решила, что ничего предосудительного в этом не будет. Она выпила половину бокала, когда в прихожей раздался мелодичный звонок. Звонок у диспетчера Подпаскова был музыкальный. Хозяин недовольно поморщился, встал из-за стола и вышел. Было слышно, как он открывает дверь. И в ту же минуту он вдруг вновь оказался в комнате, а из прихожей надвигалась на него огромная фигура Валерия Николаевича Яковлева. Таня никогда не видела мужа таким разъяренным. Старпом страшно глянул на нее. У женщины будто оборвалось внутри. Она съежилась и похолодела. — Иди домой! — вскричал Валерий Николаевич. Едва не теряя сознание, Таня выскользнула из комнаты, скатилась по лестнице и бросилась по улице стремглав. Как добралась домой, Таня не помнит. Весь вечер она просидела дома, в страхе ожидая мужа. Но он не пришел. Наступила ночь. Ее Таня провела без сна. Но Валерий Николаевич так и не пришел. Утром Таня набралась духу и позвонила в порт, на Уральские горы. Но на судне ничего о Старпоме не знали. Кажется, сказали ей, он в пароходстве по каким-то судовым делам. А днем она узнала о том, что диспетчер Подпасков убит. Таню охватил ужас. Она поняла, что после ее бегства из квартиры диспетчера там произошло нечто страшное. И Таня почувствовала свою косвенную вину во всем случившемся. «Что делать?» — спрашивала она себя и не могла найти ответа. Вконец запутавшаяся женщина, раздавленная свалившимися на нее событиями, вспомнила о Вере Васильевне. И вот обе женщины ждали Юрия Алексеевича, надеясь на его совет и помощь. «Значит, вы не видели его больше?» — спросил Леденев. «Нет, не видела», — сказала Таня. «Где он? Что с ним сейчас?» «Это и я хотел бы знать. Скажите, Таня, Валерий Николаевич очень ревнив. Я хочу спросить, были ли подобные сцены в вашей жизни?» «Вообще-то он порой ревновал меня», — ответила Таня. «Но до сцен не доходило. Валерий знал, что оснований для ревности у него нет». «Что вы делали в тот момент, когда вошел ваш муж? Постарайтесь припомнить все мелочи». Таня задумалась, поморщила лоб. «Я сидела за столом и пила шампанское. Ну, успела сделать глоток». «Вы поставили бокал снова на стол?» «Подождите, не помню». «Понятно», — сказал Леденев. «Извините, мне нужно позвонить». Он вышел в комнату, где стоял телефон, плотно притворил дверь. Таня снова заплакала, и Вера Васильевна принялась успокаивать ее. Вернувшийся Леденев минуту помолчал и затем произнес, стараясь говорить помягче. «Вам придется поехать сейчас со мной, Татьяна Андреевна. Сейчас подойдет машина». «Вы хотите арестовать меня?» — пролепетала Яковлева. Она смотрела на Леденева широко раскрытыми глазами. Вера Васильевна сделала шаг по направлению к мужу и хотела что-то сказать, но Юрий Алексеевич успокаивающим жестом остановил ее. «Что вы, Татьяна Андреевна!» — возразил он. «Просто необходимо уточнить кое-какие детали, и сделать это нужно в официальной обстановке. То, что вы рассказали мне, весьма важно. Поймите, вы можете очень помочь нам. Будьте мужественны, Таня». Дактилоскопическая экспертиза подтвердила идентичность отпечатков на бокале с отпечатками пальцев Яковлевой. «Следовательно, мы можем доверять ее рассказу, товарищ полковник». «Конечно. Какой резон этой женщине придумывать историю, которая, между прочим, отнюдь не возвышает ее? Кстати, вы ее отправили домой, Юрий Алексеевич?» «Отправил. Только не домой, а к себе». «Татьяна Яковлевна дружит с моей женой. Пусть побудет с нею. Жену я предупредил. А мне, видать, до утра не выбраться». «Это точно, майор, не выбраться. Группа собралась, все в сборе». «Ну так давайте всех сюда. Проведем оперативное совещание. Да, вот что еще. Необходимо выставить пост наблюдения за квартирой Яковлева. А лучше устроить засаду прямо на квартире. Возможно, Старпом появится дома. Посылай туда людей, Юрий Алексеевич, с ордером на арест Яковлева. А товарищи из группы пусть заходят». Сотрудники один за другим входили в кабинет полковника Бирюкова. «Товарищи, — сказал Василий Пименович, — выяснились обстоятельства, которые не позволяют нам ждать утра. Майор Леденев доложит сейчас обо всем, затем пусть каждый выскажет свои соображения». Когда Юрий Алексеевич ознакомил собравшихся с показаниями Татьяны Андреевны Яковлевой и добавил, что экспертиза установила идентичность отпечатков пальцев, сотрудники стали задавать вопросы. «Что он за человек, этот Старпом?» — спросил капитан Корда. «Мой сосед», — ответил Леденев. «Человек не очень общительный, хороший капитан. На Уральские горы пошел с понижением, но по собственному желанию. Это мы уже уточнили».